Вначале к Пидж и Джейсону, а теперь вот к Барту. К Барту, который убил жену. К Барту, которому требовалось зелье, чтобы подтвердить его ложь. А если бы он не был уверен, что она подтвердит, просто убил бы. Стоит ему заметить, что она догадывается, кто на самом деле убийца, тут же хладнокровно расправится с ней. Ему нужно, чтобы она свидетельствовала в его пользу, а не против него. Ощущать это безграничное одиночество было мучительнее всего. Теперь у нее не осталось ни Пидж, ни Джейсона, ни Дуга, ни Барта. Никого, ни помощника, ни защитника. Только она сама, Селия. А сама она еще ни разу в жизни ни с чем не справлялась. Они снова остановились, чтобы перевести дух. «Барт, мы не можем идти вечно», — сказала она, покачиваясь от усталости. «Куда мы идем?» «Я не знаю», — голос его звучал озабоченно. «Сдается, нам надо брать западнее, чтобы спуститься в долину. Помнишь, мы видели эти горы снизу, из долины, когда ехали сюда? Вечно этот подъем продолжаться не может. Дойдем до гребня, а там будет спуск на другую сторону. Может, впрочем, мы кого-нибудь встретим по дороге и спросим, куда идти?» «И сколько все это может длиться?» — перебила Селия. «Сколько мы уже идем и сколько еще сможем выдержать без еды?» Он молчал, не знал, что ответить. «Что ж, — подумала она, — горы эти, в конце концов, не на самом краю света. Никто здесь еще бесследно не пропадал, не умирал от голода или от жажды. Во рту у нее пересохло, будто в пустыне. Сколько уже прошло времени с тех пор, как они нашли последний родник и жадно из него пили? Сколько прошло времени с тех пор, как она съела половинку сосиски в Блокгаузе?» Они снова шли и шли в гору. Пот заливал им глаза. Барт вдруг остановился и замер, прислушиваясь. «А это еще что за новости?» Селия вся обратилась вслух. Откуда-то издалека донеслись громовые раскаты. Небо на глазах становилось все темней. Солнце садилось, посылая сквозь редкие разрывы в свинцовых тучах последние свои лучи. «Только этого нам еще не хватало», — ругнулся Барт. Он сел на камень и усадил Селию рядом. Она вздрогнула, ощутив его прикосновение, и хотела было освободиться от его руки, но тут ей пришло на ум снова, что Барт ничего не должен заподозрить. Догадается, убьет и бросит в этой глуши. У него просто не будет иного выхода. Но почему, спрашивается, он до сих пор тянет ее за собой, если один мог бы идти гораздо быстрее? Он обнял ее за плечи и привлек к себе. Вот, значит, и вторая причина, почему он ее за собой тащит. Господи, что же она вообще понимает в жизни? Она в последний раз сделала отчаянную попытку убедить себя в том, что не права. Вдруг все не так. Мне же никогда раньше не приходилось думать всерьез. Может, я все-таки ошибаюсь в Дуге? Вдруг он и в самом деле способен выстрелить в спину совершенно незнакомому человеку? «Он выстрелил, потому что принял Ванду за меня», — объяснял Барт. «Но как Дуг мог спутать Ванду со мной? Она выше ростом и значительно волосы у нее светлее моих. Если бы он подумал, что это я, он не стал бы стрелять мне в спину. Может, в припадке гнева подбежал бы, схватил за плечи и стал трясти, но уж никак не убил бы». Мысли проносились одна за другой. «А вдруг Ванда вообще не убита? Вдруг она жива?» «Нет, нет, такого быть не может», — сказала она себе, вспомнив ужас на лице Барта после выстрела. Вспомнив, как он явился в разорванной рубахе, лицо в грязи, руки измазанные глиной. Он боролся с убийцей, А какой ужас им владел, когда он потянул ее за собой из домика? Какой смысл все это имело бы, если бы Ванда была жива? Нет, Ванда убита».